как ее логическое развитие. Это не региональный процесс, это единая земная история. Он произносил слова раздельно и отчетливо, будто объяснял ученице азы. Но, может, от постоянно иронического выражения, припечатанного к его лицу, тон казался мне насмешливым. Вроде бы он понимал, что со мной происходит. «Ясно». Саня взял новую стопочку листков. «Съемки наших операторов во Вьетнаме, в Алжире, в Португальской Гвинее». Он все перечислял и записывал. «Кофе?» — в дверях возникла Лариса. «Нет», — Янидис ласково улыбнулся, — «шампанского». «Спиртные напитки держать в редакции запрещено». Лариса адресовалась к Сане. «Объясните товарищу». «Лариса, не врывайтесь, тут совещание», — недовольно сказал Саня. «Все поняла». Я сделала голос по суше. «Я договорюсь на студиях и в архивах». Сказать бы еще что-то значительное, пусть он не думает, что я не способна осмыслить его идею. Но если уж говорить о единстве процесса, надо проследить общие черты земного поколения, того во Вторую мировую и сегодняшнего в разных странах, и сопоставить их. Кажется, в этом моем заявлении был некий смысл. «Ксения», — Саня пресекающе затасовал листочки, — «идеи — дело автора. Мы не должны навязывать свою концепцию. Хотя, если вас интересует лично мое мнение, могу сказать. Исторические особенности каждой страны, так же, как и социальные, воспитывают национальные поколения сугубо индивидуально. Так что идею общности нахожу искусственной. Это же отношу и к общности поколений предшествующего и нынешнего. Есть традиции, конечно, но самосознание изменено ходом истории». Для лаконичного Сани такая пространная речь – событие. Он, видимо, выговорил свой недельный запас и, точно подчеркивая завершенность спича, подобрал локти и вытянулся над столом восклицательным знаком. «Разве?» — наивно вскинулся Мемос. «Это лично мое мнение», — подвел черту Саня. «И вы тоже думаете, что между мной и моим московским сверстником нет общности?» Теперь он смотрел на меня. «Нет, не думаю. Я же сказала». «Но я же предполагал, что мы договоримся, еще когда мы прекрасно поговорили о собаке». «При чем тут собака?» Саня насторожился. «При том», — сказала я. «При всем при том, при всем при том, при этом», — сказала я, и мы с Мемосом расхохотались. Голос. Здание вздрагивало от топота бежавших. Гул сотрясал лестницу за моей спиной, будто урчало в гигантской утробе какого-то зверя. Я вбежал в комнату первым. Передо мной выросла фигура чиновника с зеленым от ужаса лицом. Над его столом висел типографский плакат, такой, какие были расклеены по городу. Приказ главы оккупационных войск генерала Шпейделя. Все последние дни мы сдирали эти плакаты с городских стен, я уже выучил написанное там наизусть. Каждый житель Греции в возрасте от 16 до 45 лет